Глава 26. Вторая вагонетка с линии Миндаро так и не пришла. Она была предназначена для Баутиста и его группы, которая в результате осталась без помощи в конце линии. Так что мы вчетвером, без помпы и с минимумом обсуждений того, насколько ужасна сама идея поездки, загрузились в вагонетку быстрого реагирования и двинулись по Миндаровой линии в попытке разыскать источник затруднения. «Так все-таки что это за цвет?» «Миндаро», — спросил Апончик. Я наклонил дроссель вперед. Мы были вынуждены находиться в маленькой кабине управления с ветровым стеклом, без которого Пончика попросту бы сдуло. Ехали мы на сумасшедшей скорости. Вагонетка двигалась по рельсам гладко, почти бесшумно. Портал был по-прежнему ориентирован в сторону бездны, на тот случай, если еще каким-нибудь мобом вздумается задирать нас. Линия была обесточена, и ехать приходилось на батарейках. «Не имею представления», — отозвался я. «Я ничего не знаю ни про один из этих цветов. Спроси у профессора искусств». Катя пожала плечами. «По-моему, это какой-то оттенок шартрёза». «Это что еще за невидаль? Шартрёз», — вскинулся я. «Между желтым и зеленым. Название от французского ликера. В общем-то, нет единого мнения о том, какой именно оттенок так называть. Это очень интересно». «Не сомневаюсь, просто захватывающе», — съязвил я. Катя показала мне язык, и внезапно ее язык преобразовался в миниатюрную руку с выставленным вверх средним пальцем. Я расхохотался. «Вот дерьмо святое! Жуть берет! Быстро вы осваиваете мастерство! При больших изменениях пока еще больно, а такие вот мелочи мне теперь даются почти без усилий». На двух других линиях наш план с вагонетками сработал без сучка, без задоринки. На Синопиево-Грулловой линии ориентированная на бездну вагонетка появилась, разрываясь от музыки, Мэкки Нош. Мэкки Мессер, 1928. Популярная песня. Зонг немецких композиторов Курта Вайля и поэта и драматурга Бертольда Брехта, написанная для пьесы Брехта «Трехгрошовая опера». Вскоре прибыла и вагонетка, ориентированная на депо. В обоих случаях вагонетки, портал на депо, приехали через считанные минуты после первой. Это означало, что вагонетки замедляли ход, если встречали крупное препятствие. И это позволяло следующим вагонеткам нагонять их. Вероятно, то же самое, предположили мы, имело место и на линии Миндаро. Произошла глупая ошибка. Если бы вторая вагонетка догнала первую, то портал впереди перебросил бы вагонетку с порталом в сторону бездны обратно на станцию. Значит, когда команда Баутисты увидела только одну вагонетку, на ней играла песня «Рок веков» группы Def Leppard, это была та самая вагонетка, в которую спутникам Баутисты надлежало загрузиться, но они никак не могли об этом догадаться. Я не должен был снабжать эти вагонетки механизмами задержки. Мне нужно было знать, на какой из вагонеток какая песня. Тогда мы были бы избавлены от своего путешествия. Портал пропавшей вагонетки был ориентирован на депо Q. Я предупредил нашего товарища, что на их направлении на нас может обрушиться банда монстров. Когда вагонетки прибыли к порталам на краю бездны, они не упали, как я предполагал, а продолжили движение в режиме автомобилей и были телепортированы обратно в депо. Так как выходящие на бездну ворота в конце Синопиево-Грилловой линии шли не параллельно ведущим к депо путям, по которым ехали вагонетки быстрого реагирования, те, кто транспортировался через портал в конце линии, больше этих вагонеток не видели. Они присоединялись к защитникам ближайшей 36-й станции. Там собралась группа человек 800, и мы переправили их к станции возле колодца. Это было лучшее, что я мог для них сделать. Поначалу я опасался, что неуправляемые вагонетки начнут шнырять по путям туда-сюда. Группа людей пробиралась через депо М, когда появилась первая вагонетка, та, на которой звучали физические «Оливии Ньютон-Джон». Она автоматически уехала в тупик, предназначавшийся для локомотивов. Упершись в стену, она просто перевернулась. В результате вся система навесов отправилась в бездну. Но портал автоматически закрылся, и вагонетка осталась снаружи. Ее колеса еще вращались, когда мы приблизились. Через несколько минут подъехала вторая вагонетка и также перекувыркнулась. В группе обходчиков нашлось достаточно людей, чтобы без труда снова перевернуть одну из вагонеток и поставить ее на рельсы. Вторую они положили в перевернутом виде на другой путь, получив таким образом дополнительное средство защиты от вторжений. Туннели внушали что-то зловещее. Настолько они были тихи и пусты, когда мы ехали к лагерю Баутисты. Я не выключал портал на случай, если нам встретится что-нибудь нежелательное на путях. Я мог перевести стрелку и ехать обратно на станцию Е, но нам следовало соблюдать осторожность. Порталу потребуется не меньше 10 секунд, чтобы отреагировать на перевод стрелки. И это время он не будет действовать, а значит вагонетка останется уязвимой. Когда мы ехали по линии, стал доступным Катин фанатский ящик. Но мы не осмелились остановиться. В нашем распоряжении оставалось меньше 2 дней, и дорога была каждая секунда. Прошло 7 часов, а мы все еще не встречали на путях ничего, кроме редких лопнувших трупов монстров 3-й стадии. Маленьких кракеринок нигде не было видно. За нами в начале линии команда Элли при содействии Тисквика отыскала нужную цветную линию и пробралась к взорванной станции номер 72. Такой же план составили для себя тучи других обходчиков, и Элли нашла там другую группу. Потолок провалился, но сохранился круг колодцев. Люди расчистили обломки. Мы широко распространили информацию о том, что это место, где обеспечен спуск без конфликтов. И обходчики стали стекаться туда. Те же, кто погиб при взрыве кристалла души, хотя бы погибли не зря. Некоторые обходчики, такие как Имани или Дзюнь, находили, что лучше всего никуда не перемещаться, чтобы приближающиеся к 36-й станции монстры не могли просочиться туда. Обходчики соорудили солидную прочную защиту. Детки-кракеринки пока что гнездились на 24-х станциях. Гули гнева, как выяснилось, вылепили себе босса, похожего на того, что обитал на 48-й станции. Этот, как и тот, был боссом провинции. Наш план состоял в том, чтобы переправить Баутисту с его командой и всех прочих в депо Е, а затем добраться до станции 60, а там люди уже смогли бы сами решать, куда им двигаться. К прочно защищенным колодцам станции 36 или на свободную станцию 72. Немногие сколотили команду, чтобы покончить с боссом 48-й станции. Не нашлось желающих бросить вызов станциям 12, 24 и другой 72-й, оккупированной. Мы же договорились, что решим, куда нам деваться, когда придет время. «Люди на путях!» – неожиданно вскрикнула Катя, когда мы проехали станцию 432. «Этого не хватало. Я повернул переключатель, чтобы переориентировать портал». Своей конструкцией вагонетка напоминала лодку. Она не имела тормозов. Я закрыл дроссельную заслонку в тот же миг, когда появились голубые точки. Вагонетка замедлила ход. Я мысленно прикинул нашу траекторию и понял, что мы сбросили скорость при достаточном запасе времени. Точки двигались быстро. Похоже, они бросились на утек от нас, как только заметили. Бедолаги. Конечно, они перепуганы. «Приготовьтесь», — сказал я. «Если эти люди не знают, кто мы, они могут стрелять». Неудивительно, что обходчиков мы увидели сразу же. 5 бежали от вагонетки вдоль пути, и у одного из них хватило присутствия духа, чтобы выстрелить прямо в нас ледяным болтом. Болт ударился о портал и исчез. Я не знал, прошел ли болт в портал, или там было что-то еще, но у несчастных не было шанса. Мы врезались в них и телепортировали их в депо Е. Для них это должно было стать нешуточным шоком. Скорее всего, они подумали, что вот-вот погибнут. «Извините!» — крикнул я через плечо. Мы продолжали двигаться по рельсам в сторону станции 433. Она показалась раньше, чем я ожидал. Именно там жил босс Мимик. Хищник, способный маскироваться под неодушевленный предмет, чтобы приманивать добычу. Считается, что они часто принимают вид сундуков или дверей, вызывая у будущей жертвы любопытство. Мимиками в реальной живой природе называют некоторые виды животных, умеющих маскироваться под другие виды. Насколько мне было известно, еще никто таких до сих пор не убивал. На моей карте появились десятки косых крестов. Все на платформе, где предыдущая вагонетка не могла их подобрать. Господи, сколько же мертвых! Каждый раз, когда я видел что-то подобное, в груди поднималась ярость. «Что это?» – воскликнула Катя, указывая вперед. Что-то лежало на путях у платформы станции номер 433. Что бы это ни было, на моей карте оно не отражалось. Мне показалось, что поперек рельсов лежал брус, выкрашенный красной и белой краской. К нему был прикреплен знак «Стоп». Что за хрень? Такое бывает на стандартных железнодорожных переездах. Правда, на автодорогах, а не на рельсах. Секунды две, не меньше, я только таращился, не зная, как объяснить то, что видел. Железнодорожный путь под брусом с виду был в порядке. Поперечного пути в этом месте не было. Откуда эта хрень взялась? «Блин!» – произнес я вслух. И тут до меня дошло, что это. На пару секунд я был обескуражен, но этого хватило. «Ты идиот!» – я протянул руку к переключателю, чтобы направить портал на бездну. Но заколебался. «Поздно! Слишком поздно! Врежемся!» Из-под конца бруска высовывался длинный мясистый отросток, и он тянулся внутрь вокзала станции 433. Через мгновение мы наехали на брус, и портал сосал его с громким «цвам». Мы случайно телепортировали в депо Е станционного босса города целиком. «Хо-хо!» – выдохнул я. «Баутиста!» Я вышел на платформу и обменялся рукопожатием с косматым оранжевым тигрочеловеком. Он дошел до уровня 28. Мы остановились метрах в 100 от огромного завихряющегося портала, ведущего к бездне. По обе его стороны имелось значительное пространство, а маленькая дверца предназначалась для выхода на рухнувшие теперь дорожки, что шли по внутренним стенкам ямы. Пара обходчиков, оба из породы людей, стояла на страже. При одном была рогатка, напоминавшая о школах старого типа. От него с треском исходила черно-пурпурная энергия. Он развернул свое оружие и пустил камень, целясь, по-видимому, в ящерицу монстра, ползавшую в глубине ямы. Оба обходчика развеселились, наверное, радуясь удачному попаданию. «Привет, Карл!» – воскликнул Баутиста, хлопая меня по плечу. «Ты выручил нас? Опять?» «Дело еще не сделано», – возразил я. В этой разношерстной группе насчитывалось, наверное, около 600 участников. Вкратце, рассказывая Баутисте о станционном боссе, я обменивался рукопожатиями и ударами кулак в кулак с многочисленными обходчиками. Все они имели удручающие низкие уровни от 18 до 30. Большинство из них были людьми, но присутствовали там и орки, и эльфы, и еще разная экзотика. «Что ж, нам придется опять бороться с ним?» – спросил Баутиста, и его голос вдруг показался мне кислым. «Карл, это босс города, он очень силен. Я не знаю, как его убить. Если отрезать от него кусок, этот кусок превратится в паука и приползет на прежнее место. Оружие вроде молота против него бесполезно. Магическая сопротивляемость. Наверное, его можно было бы взорвать, но взрыв должен быть очень серьезным, не игрушечным». Я встал перед порталом, на который был направлен портал вагонетки. Сделал скриншот и пробормотал. Святое дерьмо! Станционный босс был огромен настолько, что я целую минуту не мог сообразить, на что я, собственно, смотрю. Он был намного больше, чем я мог предположить. Монстр занял место в центре ремонтной площадки депо. Он еще не принял определенного облика. Казалось, стена ремонтной зоны сдвинулась и поглотила половину станции. Далеко не сразу я начал соображать, что передо мной. Пузырь в форме картофелины размером с городской квартал. Высоту этот ужас доставал до потолка и раскинулся на большую часть пристанционного пространства. Он был так чудовищно огромен, что мог бы распространиться на 5 или 6 станций сразу. В его неопределенности было что-то тревожащее, как бывало в Кате, когда она не принимала какой-то конкретный облик. Мне пришла на ум группа, которую мы невольно телепортировали в депо Е. Не исключено, что те люди мертвы. Мы отправили их в депо, а меньше чем через 2 минуты перебросили через тот же портал вот эту несуразность. Может быть, они ускользнули? Я надеялся, что это так. Тварь была чересчур велика для обычного босса города. Отсюда следовал вопрос. Какова сила созданий на станциях у колодцев? У боссов провинций? Ради всего адского. Карл, Элли, сделайте милость. Спросите у вашей наставницы, существует ли тайный способ убить Мимико. Я уже заглянул в свою книгу в раздел о монстрах и нашел очень немного. Там имелось предупреждение о том, что мимики занимают весь 8-й этаж. Однако у меня сложилось впечатление, что там шла речь скорее о неудобствах, чем о реальных угрозах. Вероятно, отсюда следовало, что этот колоссальный мимик – нечто новое или нечто такое, с чем не встречался ни один из прежних владельцев кулинарной книги. Элли, ты собираешься сделать какую-то большую глупость, или ты ее уже сделал? Карл, и то, и другое. Элли, не отключайся, дай мне спросить, не оставляй надежду. Я оглянулся на Пончика. Кошка восседала на спине динозавра и прихорашивалась, а куча людей окружала их. Пончик оживленно разглагольствовала о прелестях верховой езды. Катя скромно держалась на втором плане. Она прислонилась к боку вагонетки. Люди не сводили с нее глаз. Все присутствующие уже знали о ее приключениях. Но трудно было не замечать сверкающий золотой череп над ее головой. Баутиста приблизился к ней и протянул руку. Они обменялись рукопожатием и вступили в беседу. Я подошел к массивному порталу, смотревшему на бездну, и сделал скриншот. Вагонетка за моей спиной была оборудована намного меньшим порталом, ведущим в депо Е. Новый портал вел в депо H. Мимиков здесь не было. Я увидел вагонетку пресечения, ту, где звучала песня «Def Leppard». Эта вагонетка не была перевернута, она только вклинилась в стену недалеко от нас. Было похоже, что ее портал действовал. Она соскочила с рельсов в сервисном отсеке, но удерживалась в прямом положении, пока не врезалась в стену, не телепортировав, к счастью, прочь всю систему гротов. Мобов я не видел, хотя по всему заброшенному ремонтному двору валялись десятки трупов. Элли, она просила передать тебе, чтобы ты не дрался с гигантскими мимиками. Маленьких убивать нетрудно, если ты знаешь, кто они есть. А вот эти великаны – дело совсем иное. Если отсечь от тела часть, она вырастет ноги и сразу вернется к главному организму. Вот если удастся одним ударом отделить больше половины, тогда основная часть потеряет способность к регенерации или преобразованию. В этом случае она будет уязвима. Но отрезанные куски, которые не способны воссоединяться с целым, немедленно набросятся на тебя. Они умрут только тогда, когда умрет сам мимик. Карл, звучит неутешительно, а ведь это только босс города. Элли, ну да, сейчас я возвращаюсь к своим. Но я поговорила с группой, которая нападала на босса провинции на 48-й станции. Когда-нибудь мы наберем достаточно сил, чтобы схватиться с одной из этих тварей. Но это произойдет не на этом этаже. К черту, отсюда слышно, как он кричит. Я вернулся к вагонетке и сделал еще один скриншот. Судя по всему, мимик преображался в здоровенное здание, хотя трансформация пока продолжалась. Он принимал форму административного корпуса железного клубка, но массы в нем было столько, что здание должно было выйти титаническим. Рот шириной наверняка футов 300 составил первый этаж полностью. Каждый заостренный зуб ростом с человека, красный бугристый язык длиной с поезд высунулся изо рта. И все здание и рот были четко повернуты к порталу. Я знал, что если через минуту сделаю скриншот, никакого рта уже не будет. Останется только здание. Оно ждет нас. Карл, прости, Пончик. Пончик, о чем это ты? Я опять забрался в кабину вагонетки и повернул переключатель. Портал депо Е выключился. Я взглянул вниз на Баутисту и Катю. Новый план. Мы уходим через портал бездны, а не вагонетки. В моем инвентаре достаточно фуражек. И хватит на всех, кто здесь собрался. Так что нам незачем противостоять мимику. Он ждет нас, и если мы пойдем через тот портал, это будет похоже на разговор свиньи с бойней». На лице Баутисты отразилось облегчение. «Хвала Господу за план «Б». В сущности, это план «С», — сказала Катя. «Ох, не смотри на меня так», — попросил я Пончика, когда мы наблюдали за тем, как последняя группа обходчиков в фуражках уходит через портал в депо «H». «Когда мы к ним присоединимся, ты должен им сказать, чтобы они вернули фуражки. Миллионы золотых монет. Миллионы, Карл. Начнем с того, что эти фуражки нашими не были», — возразил я. «Их нам дали ради того, чтобы помочь другим». Кошка фыркнула. «У нас осталось всего 83 штуки. Я очень хочу иметь выход в социальные сети, чтобы видеть, что о нас говорят. Осталось меньше». Я достал из инвентаря 30 фуражек и начал бросать их на землю за вагонеткой. Это на случай, если появятся отставшие. Пончик посмотрела на меня так, будто я ударил ее. Затем издала какой-то невообразимый издевательский звук. «Знаешь, Карл, я не удивлюсь, что ты вечно бедный. Есть тонкая грань между альтруизмом и глупостью. У нас остается больше 50. Катя рассмеялась, увидев, что Пончик немедленно расцвела. Кошка же глянула назад через мое плечо с таким видом, словно намеревалась прыгнуть с вагонетки за разбросанными фуражками. Я надел одну на себя. Пончик не пожелала снимать свою тиару, поэтому вздохнула и зажала в зубах ключ машиниста. Монго залез в свою переноску. Я подозревал, что после того, как вагонетка минует портал, ни фуражка, ни ключ нам больше не понадобятся. Но не было смысла рисковать. Тем более, что по другую сторону портала нас ожидала скала. Катя тоже надела фуражку, и та втянулась в ее массу. И тут же появилась вновь. Катя проделала что-то, чтобы сделать ее видимой. Катя в самом деле заметно усовершенствовалась во всяких доппельгангерских кунштюках. Да, ее мастерство стало выше и намного. Я пустил вагонетку через портал, и дело было сделано. Наш план реализовался. В ловушке в конце линии побывало больше 1400 человек. И мы выпустили их, если не в безопасный мир, то, по крайней мере, туда, где у них были шансы на лучшую участь. Вагонетка с громким звяканьем перешла на новый путь. Я опустил заслонку дросселя. Рок Векова Деф Леппард продолжал греметь из обездвиженной, пресекающей вагонетки, но прекратился, когда обходчик с рогаткой нанес по вагонетке точный удар. И в тот момент, когда музыка резко прервалась, наша вагонетка остановилась, уперевшись в другую. Перед нами оказалась большая толпа. На несколько секунд в воздухе повисла тишина, а потом 600 человек начали овацию. Подошел Баутиста. Когда мы сошли на землю, он обнял меня, затем Катю, погладил Пончика по голове. «Спасибо! Огромное тебе спасибо! У нас впереди 1,5 суток, дружище!» — напомнил я. «Да знаю!» — отмахнулся он. «Но мы ничего не сделали бы без вашей помощи, и за это я всегда буду благодарен!» Он подмигнул мне, сорвал с головы фуражку и положил ее на землю перед Пончиком. Та взглянула на него широко раскрытыми от удивления глазами. «Вам, принцесса Пончик!» «Это не нужно. Вы можете мне поверить», — сказала кошка, неожиданно включив свои царственные интонации. «Прошу вас, оставьте у себя. Я настаиваю». И вдруг люди выстроились в очередь и принялись складывать свои фуражки на землю. Куча перед Пончиком росла. Глаза Пончика сияли, челюсть дрожала, открывая два нижних клыка, а встречающие один за другим склонялись перед ней со словами «Спасибо, принцесса». Складывали перед ней фуражки, как подношение. «Не стоит», — говорила она каждому. «Это безделица. Я только рада». «Карл, это твоя задумка?» «Баутиста, это Катя, твой партнер, предложила». Я посмотрел на Катю. Она улыбнулась. Пончик собрала все фуражки в свой инвентарь, размахивая хвостом от удовольствия. Я подозревал, что с этой минуты большинство обходчиков будут тянуться перед ней во фрунт, а владельцы магазинов не столь охотно будут выдавать деньги за фуражки. Но мы ловили мгновение. Я не знал, что нас ждет дальше. Не знал даже, сделали ли мы в этот день что-нибудь, кроме того, что оттянули неизбежное. но нам было хорошо. Бог свидетель, нам было хорошо».